Россия плюс Турция. Новые перспективы взаимоподдержки. Уже довольно долго Турцией, вопреки светской традиции, заложенной еще в период распада Османской империи, правит партия, призывающая к возрождению религиозного характера государства. Это зачастую считают следствием только внутритурецкого кризиса. Между тем, речь должна идти прежде всего о кризисе взаимоотношений Турции с европоцентричным миром. Европейский Союз не хочет брать Турцию. Турция расположена как в Европе, так и в Азии. Ее население составляет более 70 миллионов человек. В 1987 году страна подала заявку на вступление в Евросоюз. Ей было обещано, рано или поздно она войдет в эту организацию полноправным участником. Но ВОЗ и ныне там. В минувшие годы лидеры Франции и Германии, президент Миклош Павлович Шаркози до Нать Боча, Николя Саркози, и канцлер Ангела Доротея Хорстовна Кастнер по мужу Меркель неоднократно заявляли, они настроены против вступления Турции в ЕС. Налицо концептуальное противоречие. В статье «Турецкое притяжение и европейское отторжение» обозреватель Trend News Полат Гамидов писал о его корнях весьма сдержанно. «У Турции есть цель стать полноправным членом ЕС», сказал в 2009 году премьер-министр этой страны Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Польшу. Но выступая в Берлине после переговоров с президентом Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за предоставление Турции статуса привилегированного партнера ЕС, а не полноправного члена. Канцлера ФРГ поддержал президент Франции, отметив, что ЕС следует отказаться от практики давать Турции пустые обещания и сконцентрировать усилия на создании с ней совместного экономического и культурного пространства. Саркози и раньше выступал против принятия Турции в Евросоюз. В то же время он предлагал ей присоединиться к Средиземноморскому союзу, экономической организацией, объединяющей страны региона. Попытка интеграции Турции в Европу вновь поднимает вопрос исторического противостояния Востока и Запада. Великие державы ведут мировую политику, претендуя на распространение своего цивилизующего влияния за пределы Европы. ЕС не сможет взять Турцию такой, какая она есть, так как просто не в силах ее переварить. В Турции был завязан узел, от развязывания которого в значительной степени зависит характер существования Европы. Ослабление Турции поможет распространению западной культуры на восток, за пределы Европы. Конец цитаты. Дело не только в том, что Турция имеет развитую государственность, вмешивающуюся в дела общества куда активнее, нежели принято в современной западной Европе. И даже не в том, что ключевым хранителем светского характера государства традиционно, еще со времен все того же распада империи, остается армия, куда более многочисленная и активная по сравнению с западноевропейскими. Главное, пропагандирует не только религию, но и культуру, в корне отличающуюся от современной европейской. Турция – идейный противник Европейского Союза, ибо удачно совмещает демократические и религиозные в исламской форме, но с уважением и к другим формам Моисеевой традиции, ценности, развитое общество и сильное государство. Между тем, нынешняя официальная западная пропаганда считает демократию несовместимой с искренней верой, противопоставляет общественную и, прежде всего, рыночную самодеятельность централизованной власти. Турецкий пример может заставить пересмотреть в европейском и американском, как его крайнем выражении, самоощущении столь многое, что всесильная бюрократия, маскирующаяся отточенной пропагандой, может утратить немалую часть влияния. Ей проще избавиться от опасного контраста. Европейское отвержение Турции представляется парадоксом на фоне того, как Болгария, Румыния, Албания идут в ЕС при несравненно меньшем уровне развития и экономических перспективах, нежели динамичная Турция. Вдобавок, Турция не испытала десятилетия социализма и поэтому куда ближе к западноевропейским нормам трудовой этики. Так что нынешняя интеграция чего угодно, кроме Турции, выглядит особо оскорбительно. Более того, с чисто экономической точки зрения, включение в ЕС трудолюбивого народа, обосновавшегося на значительном пространстве, да еще и на пересечении нескольких ключевых торговых путей и по соседству с зонами нестабильности, представляется исключительно выгодным. Выходит, дело только в культурной и политической несовместимости. Америка генерирует нестабильность. Вдобавок, у Турции возникли немалые сложности, когда США принялись улаживать свои шкурные дела в Ираке. Курды, сейчас разделенные между четырьмя государствами и поэтому традиционно враждебные всем четырем, получили на границе с Турцией фактически полноценное государственное образование. Иран и Сирия сдерживают своих курдов и в меру сил не позволяют им орудовать на турецкой территории, но иракский Курдистан, во всем поддерживаемый США, доставляет Турции все больше хлопот. Дело не столько в том, что курды осуществляют прямую агрессию. Главное, дурной пример заразителен. Видя кусок, отколотый от Ирака, турецкие курды тоже стремятся получить сходный статус в надежде потом объединиться с иракским Курдистаном, а в перспективе разобраться с Ираном и Сирией. У США с ними тоже немалые счеты. Партизанскую борьбу всегда трудно подавить без приемов, позволяющих заинтересованным политикам вызвать массированное негодование распропагандированной сторонней публики. Поэтому даже для многолюдной Турции с сильной армией стремление курдов к воссоединению перерастает в разряд серьезных внутренних угроз, способных дестабилизировать всю страну. Взаимоприемлемое же политическое решение проблемы в обозримом будущем маловероятно, хотя бы потому, что районы проживания курдов изобилуют разнообразными ценными ресурсами, а ими всегда мало кому охота делиться, да вдобавок трудно изыскать и посредника, равнодушного к этим ресурсам и потому признанного всеми сторонами переговоров. В частности, иракский Курдистан со столицей в городе Киркук потенциальный нефтеносный район. Он, как и вся азиатская зона расселения арабов, некогда был в составе Османской империи. Во времена американской агрессии в Ираке Турция претендовала на эту часть своих прежних владений, но США не позволили обстановке выйти из-под своего контроля. Они отвергли турецкие претензии. Курдистан обрел автономию и стал для турок источником хронической мигрени, по крайней мере, на все время влияния США в регионе. Россия – сырьевой придаток Турции. Такое положение дел подтолкнуло Турцию к поиску новых союзников. Поставка нефти в Турцию с юга проблематична не только из-за курдской проблемы. Арабские поставщики давно недовольны спокойными отношениями светской Турции с Израилем, и любое обострение взаимоотношений традиционных антагонистов оборачивается серьезным риском для энергоснабжения страны. Поэтому Турция сейчас качает нефть и газ с севера. На 80-85% ее спрос на энергоносители удовлетворяется поставками из России. Еще недавно торговля энергоносителями испытывала подлинный ажиотаж. Понятно, бережное отношение Турции к нам, как к крупному поставщику, но это очень шаткое положение. Вспомним хотя бы подписание соглашения «Голубой поток-2». Турция в одностороннем порядке пересмотрела первое соглашение, и мы ничего не смогли противопоставить ее требованию снижения цен. Хотя бы потому, что нефтеносные Иран и Азербайджан, мечтающие транспортировать свою нефть в Европу кратчайшими путями, могут, немного подсуетившись, напоить Турцию нефтью не хуже нашего. Одного этого примера достаточно, чтобы многое себе представить. Пока мы находимся в стратегически невыгодном положении сырьевого придатка, да еще и монокультурного, подобные тактические проигрыши неизбежны. Вдобавок, дело не ограничивается проблемами голубого потока. Он, как и любой проект, ориентированный на единственного потребителя, обречен испытывать понижательное давление, но все-таки сам по себе затрагивает лишь довольно скромную часть российского экспорта. Куда опаснее для нас в стратегической перспективе возможность создания газопровода «Набукко». Турция в этом случае оказывается не просто конкурентом нашему «Южному потоку», а разрушителем российской монополии на газоснабжение Европы. Пока «Южный поток» представляется более проработанным в политическом соглашении, согласован в балканских странах, невзирая на их хронические трения между собою, да и поддержка Берлускони немалого стоила. Но даже если не обращать внимания на итальянскую частоту перетасовки политической верхушки, нельзя забывать естественное стремление любого потребителя, особенно столь крупного, как Европейский Союз, диверсифицировать поставщиков, хотя бы ради устройства конкуренции между ними. Правда, возможные поставщики газа через Набукко, а особенно главный его транзитер Грузия, не отличаются политической устойчивостью. Цена этого обстоятельства хорошо известна европейцам хотя бы по примеру Украины, инструмент уже двух газовых войн, хотя и спровоцированных, несомненно, с американской подачи. Но диверсификация каналов поставки и транзита, втягивая конфликтный регион в долгосрочные взаимоотношения, сама по себе будет способствовать стабилизации в нем. Ресурсы российского политического влияния на эти страны близки к исчерпанию. Так Туркмения ударными темпами строит газопровод в Китай. Для нас это означает, мы не только лишаемся возможности контролировать этот источник поставок в Европу, но и теряем монополию на другом рынке, чей потенциал потребления сопоставим с европейским. Нельзя и обольщаться обещанием ЕС пересмотреть энергетическую хартию. Этот документ в нынешнем своем виде выгоден лишь потребителям, а в сочетании с директивами ЕС о разделении поставок и распределении еще и внутриевропейским газовым сетям. То есть его неравноправие в пользу ЕС. Поэтому, как только будет прорвана российская монополия, это обещание забудут так же легко, как в 1938-м забыли договор с Чехословакией. Наконец, совершенствуется и технология поставок сжиженного газа. Конечно, по объективным физическим причинам этот способ транспортировки всегда останется дороже трубопроводного. Зато исключается монопольная наценка. А уж политические издержки вообще сводятся к минимуму. Поэтому, сколь не позитивен окажется наш собственный опыт поставок сжиженного газа в Японию, мы не сможем, опираясь на него, контролировать снабжение Европы. Вообще, наша надежда на статус великой энергетической державы всецело опирается на советское наследие, промыслы, разведанные и освоенные еще 3-4 десятилетия назад, и сеть труб, опутавших уже более половины Евразии. Но из той эпохи мы унаследовали несравненно более ценный потенциал, интеллектуальный, его и надо использовать прежде всего на всех направлениях. Даже сверхвысокотехнологичной Японии мы можем предложить немало любопытного. Китай и подавно рассчитывает на наши идеи больше, чем на наш газ, хотя бы потому, что наши условия торговли мыслью несравненно выгоднее нынешнего западного формата лицензирования. А уж Турция и подавно может стать для нас направлением стратегического прорыва. Особенно в нынешних обстоятельствах, когда на каше, заваренной младшим Бушем, многие могут обжечься даже без перца, добавленного Меркель и Саркози, так что никто не может быть уверен даже в тактической стабильности собственных позиций. Мы же можем при правильных неординарных действиях выиграть на высших уровнях глобальной стратегии. От сырья к технологиям. Если лидеры и основатели Европейского Союза так и не захотят пускать туда Турцию, России выгодно предложить ей другой союз. Энергетическое взаимодействие необходимо дополнить протянутой дружественной рукой. В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года президент Медведев обозначил главной угрозой экономической сфере России сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики. Впрочем, тот он не оригинален. Эту же проблему в разных формах обозначали его предшественники. Более того, еще до Медведева при президенте Путине началось накопление конкретных идей по методике переориентации российской экономики с сырьевого уклада на высокотехнологичное производство. Более того, тогда же отмечено, Турция испытывает те же сложности. Правда, она уже научилась удовлетворительно, в некоторых отраслях куда лучше России, воспроизводить чужие разработки, к примеру, неплохо усвоила итальянскую традицию оружейного производства, но пока далека не только от генерации собственных идей, но даже от безошибочного выбора примеров для подражания. Следовательно, можно и даже нужно предложить ей сотрудничество в прорыве на рынок инновационных технологий. Еще 11 января 2005 года на встрече с представителями деловых кругов Турции в президент-отеле в Москве Путин сказал: «Мы с интересом следим за реформаторской деятельностью турецкого правительства под руководством премьер-министра господина Эрдогана. Наши национальные задачи по модернизации экономик наших стран во многом схожи. Правительства России и Турции стремятся к улучшению инвестиционного климата, к расширению внутреннего рынка, к стимулированию инноваций и экспортных возможностей. Тем самым создаются серьезные предпосылки для углубления инвестиционного сотрудничества, для диверсификации нашего торгового оборота. Все это реальные шаги. Компенсация торгового дефицита, выравнивание дисбаланса в сфере капитальных вложений. Очевидно, что растущий взаимный деловой интерес предпринимателей двух стран требует последовательного устранения барьеров на пути движения инвестиций и товаров. Он требует сбалансированного решения спорных вопросов. В конечном счете, обязывает нас эффективно наращивать современную инфраструктуру внешнеэкономических связей в России и Турции. В последующие годы состоялся межправительственный диалог. Ключевые вопросы межгосударственного взаимодействия обсуждались в ходе заседаний смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее возглавляли с российской стороны министр промышленности и энергетики Виктор Борисович Христенко, с турецкой государственный министр Кюршат Тюзме. Рассматривалось экономическое сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, включая нефть, газ, электроэнергетику, а также взаимодействие в области промышленности и передовых технологий малого и среднего предпринимательства, стандартизации и патентования. Среди других тем обсуждения – транспорт и транспортное строительство, вопросы туризма, взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и сотрудничество с третьими странами. Как видно, стратегически ключевое направление деятельности занимает лишь малую долю внимания структур и лиц, ответственных за наше взаимодействие, поэтому трудно ожидать от них неординарных действий. Америка вбивает в Европу турецкий клин. А такие действия остро необходимы, причем как можно быстрее. Ведь турецкую карту, похоже, решили разыграть США и отчасти Великобритания, выступающая сейчас в роли главного американского агента в Европе. На эту мысль наводит особая политика Польши, старого союзника британцев и верного клиента США. Ее премьер в 2009 году решил немедленно воспользоваться ситуацией, возникшей после холодного душа, вылетого на Турцию вождями старой Европы. Он организовал встречу с турками на самом высоком уровне и обнадежил Эрдогана. Польша добьется справедливости, чего бы это ей ни стоило. Правда, не исключено, что Варшава захотела использовать европейские планы Анкары в качестве бульдозера для расчистки дороги Киеву. Если Турция с почти уже 80 миллионами жителей, низким по западноевропейским меркам уровня развития и мусульманским наследством, станет членом ЕС, это будет в дальнейшем обыгрываться как убедительный прецедент для принятия такого же решения в отношении Украины. Впрочем, Турция вроде бы не замечает этого нюанса. Ее поле зрения затмевается решимостью войти в ЕС, если и позже бывших сателлитов Советского Союза, то хотя бы гораздо раньше мелких балканских стран, остатков былой Югославии, когда-то также подконтрольных Турции. Возможно, Германия и Франция и пошли бы навстречу Турции, но на фоне прогрессирующего всемирного экономического кризиса это слишком дорого. Особенно если учесть, что на плечах изначального ядра Евросоюза лежит тяжкий груз, недавно принятые участники, включая саму Польшу. Никто из больших стран Европы, принимающих решение об окончательных границах ЕС, не согласится на присоединение Турции и Украины, отмечают международные эксперты. Об этом четко еще в 2009-м сказали канцлер Ангела Меркель и президент Николя Саркози. Несмотря на это, Польша продолжает отчаянную борьбу за расширение Союза, как Дон Кихот боролся с ветряной мельницей. А это имеет свою цену. В Берлине, Париже или Риме создается впечатление, что Польша во имя своей фантазии о приеме Украины в ЕС готова согласиться с распадом Евросоюза из-за приема в него абсолютно культурно чужого, бедного и огромного государства. С западной точки зрения такая стратегия является абсолютно непонятной. Но она становится вполне объяснимой, если предположить, за спиной Варшавы стоит Вашингтон. Ведь ему разброд и шатание в ЕС, главном экономическом конкуренте, только на руку. В политике не бывает однозначно неблагоприятных ситуаций. Что плохо для одного, зачастую хорошо для другого. Если руководство ЕС все же решится ввести Турцию в Союз, то десятки миллиардов евро из структурных фондов, которые на данное время Польше выделяют Брюссель, будут в этом случае направлены на юг. Договориться о надежной обороне и внешней политике между странами с такими разными интересами будет невозможно. Не говоря уже о строительстве европейской идентичности вокруг своих христианских корней, о чем еще недавно мечтала Польша. А после включения в ЕС Турции настанет очередь Украины, и это снова десятки, если не сотни миллиардов евро, что вызовет бурю эмоций у обывателей Европы и приведет к фактической дестабилизации ЕС в угоду США. Даже самым рьяным сторонникам расширения зоны контроля брюссельских бюрократов понятна эта логика событий. Значит, в обозримом будущем, по крайней мере, пока экономика ЕС не начнет вновь расти со скоростью, напоминающей недавнее процветание, Турция так и останется за границей ЕС. Выходит, для России сложилась исключительно благоприятная возможность организации более серьезного взаимодействия с Турцией. Потенциал взаимопомощи. Конечно, в вышеприведенном фрагменте выступления Путина немало общих мест. Так говорят при встрече с каждым важным заграничным гостем. Но в данном случае, учитывая человеческий потенциал, растущую экономику, да и политические амбиции Турции, можно не сомневаться. Вместе с нашим южным соседом можно преодолеть то, что не удается порознь. Рынок высоких технологий – зона сверхжесткой конкуренции. Его игрокам все еще памятен прорыв азиатских тигров 3-4 десятилетия назад. Теперь никто, включая самих тигров, не хочет вскармливать еще одного хищника из этой, пусть непрерывно растущей, но в каждый данный момент весьма ограниченной кормушки. По доброй воле никто не поддержит там ни Россию, ни Турцию. Придется опираться на собственные силы. Турция за последние десятилетия неплохо развела уровень менеджмента, а ведь его остро не хватает всем нашим предприятиям. У турок значительный опыт вывода бизнеса на международную арену. Турция хорошо освоила даже столь тонкую технологию, как производство современных лекарств. Есть у нее и многие другие наработки, пока отсутствующие у нас. Россия же пока далека от исчерпания технологических, а тем более научных заделов, оставшихся еще с советского периода. Но для их эффективного использования нам катастрофически не хватает народонаселения, причем не только производителей, но прежде всего потребителей. Рынку нужно многолюдие. Первопроходцам всегда тяжело. Разработка нового требует изрядных затрат. Творец должен покрыть их надлежащей надбавкой к цене изделия. Копировать несравненно легче. Подражатель может, соответственно, снизить цену и задавить ушедшего вперед конкурента. Правда, в будущем ему самому придется взять на себя груз творчества, но до этого еще дожить надо. Дабы не вводить бесчисленных копировщиков в соблазн ущемления интересов единственного творца и тем самым сохранить материальный стимул к прогрессу, весьма желательно, чтобы компенсация затрат на разработку составляла не слишком значительную долю общей цены изделия. Для этого нужно разложить затраты на достаточно большое число экземпляров. Это, в свою очередь, требует значительного населения на рынке, куда изделие выпущено. Те, кто не купит его сам, по меньшей мере, обеспечат потенциальным покупателям достаточный заработок. В конце 1970-х, когда группа западноевропейских экономистов впервые опубликовала данное рассуждение, новая разработка могла купиться на рынке с характерным для тогдашнего европейского экономического сообщества соотношением зарплат творческих работников и серийных изготовителей, общей населенностью не менее 300 миллионов человек. С тех пор потребное население выросло примерно до 400 миллионов. Совершенствование технологий сократило затраты на тиражирование готового, зато придумывать новое все сложнее, а потому с каждым годом дороже. Заметная часть дешевого уже найдена. В тогдашних советских условиях, чтобы окупить новшество, хватало примерно 250 миллионов жителей. У нас особой защиты от копирования отродясь не бывало, зато творческий труд оплачивался сравнительно скупо. С тех пор и законы о борьбе с несанкционированным воспроизведением ужесточились, и оплата интеллектуального труда, увы, зачастую вовсе смехотворна. Поэтому на нынешнем постсоветском пространстве хватает, при приблизительным оценкам, 200 миллионов человек, чтобы рассчитывать на выгодность сотворения нового. Увы, ни одна из республик былого Союза не располагает должным числом обитателей, даже Россия на четверть меньше необходимого. Друг от друга практически все эти республики отделены таможенными барьерами, регулярно ужесточаемыми под риторические заклинания о дружбе. Западный же рынок не востребует наши новинки не только вследствие экономических и политических барьеров, но и ввиду незнакомства основной массы наших создателей и предпринимателей с его требованиями. Так в 2003-м провалилась попытка создать Российскую ассоциацию распространения методов сопровождения жизненного цикла технологически сложной продукции, ибо почти никто из российских производителей не видит надобности в этих методах, тогда как на Западе уже несколько десятилетий несопровождаемые изделия серьезные люди не купят. Постсоветская дезинтеграция. Минимально необходимым для запуска самоподдерживающегося прогресса развития высоких технологий на постсоветском пространстве признано единое экономическое пространство, включающее Белоруссию, Казахстан, Россию и Украину. Причем дело тут не только в общей численности населения, но и в квалификации работников, и в сходстве требований к товарам, и в унаследованных от СССР технологических цепочках. Если не будет полной уверенности в долгосрочном, на поколение вперед, отсутствии таможенных, не говоря уж о политических, барьеров между этими республиками, то заменить их не сможет даже интеграция всех остальных частей былого Союза. К сожалению, даже единство Белоруссии с Россией сейчас не вполне гарантировано, невзирая на давнее формальное провозглашение союзного государства. Пока Россия рассматривает Белоруссию всего лишь как шестерку, пусть и козырную, в своей игре с Европой, Лукашенко просто вынужден, в свою очередь, вести самостоятельную игру. Казахстан и подавно не готов полностью снять защиту от партнера, способного в любой момент пренебречь им ради каких-то иллюзий западной интеграции, оборачивающихся в недавнем прошлом, в лучшем случае снисходительной похвалой послушным российским марионеткам вроде Кудрина от иностранных кукловодов. Украина? Еще Бжезинский провозгласил: «Россия без Украины никогда не будет империей», то есть в переводе с польского «страной, способной отстоять собственные интересы». Он не раз занимал видные посты в администрациях от демократической партии, но во внешней политике обе половины американского правящего класса практически едины. Поэтому шансы на кардинальные изменения отношения нынешних украинских элит, глядящих в основном на Запад, к России пренебрежимо малы. Турецкий гамбит. По счастью, даже США не могут быть одинаково сильны везде. В частности, пристальное внимание к Украине, создание нового очага европейской нестабильности в Косово, затянувшаяся оккупация Ирака и Афганистана, агрессивная внешняя политика в отношении Ливии, Сирии, Ирана, слабые стимулы к сохранению привычно жесткого надзора за Турцией. Попробуем с южного фланга НАТО прорвать выстроенный США барьер. Предложим Турции, наравне с Украиной, Белоруссией и Казахстаном, вступить в ЕЭП или хотя бы в ЕВРАЭС, дабы полностью открыть друг другу рынки высоких технологий, снять все препятствия к созданию совместных предприятий и другим формам активного взаимодействия на мировом рынке. Назовем эту политико-экономическую конструкцию, например, таможенный союз высоких технологий. Ничего странного в этом не будет, ведь и нынешний ЕС начался с европейского сообщества угля и стали. Первым пустить в этот прорыв можно было бы Казахстан, страну, сохраняющую не меньшую, нежели Турция, часть общетюркской традиции. Предложение, исходящее от президента Назарбаева, турки выслушают с несомненным дружелюбным вниманием. Заодно радикально решится и проблема Украины. Оказавшись зажата между политическими и экономическими союзниками, она вряд ли сможет впредь столь же энергично, как нынче, противодействовать стремлению большей части своего народа к единению с остальными русскими. Если и не случится формального воссоединения в скорейшем будущем, то, по крайней мере, заметно сократится влияние галичан народа, искусственно сформированного австрийским и польским антирусским геноцидом, и американцев на обстановку в стране и ее взаимоотношения с естественными партнерами. Впрочем, на переговорах с Турцией эту часть картины желательно оставить за кадром, хотя бы во избежание ассоциации с пунктом давнего Кучу-Кайнаджирского мирного договора, по которому Крым может принадлежать либо Турции, либо России. Конкретные технические детали предлагаемого Турции соглашения вряд ли стоит обсуждать немедленно. В любом случае, проработка предложения займет некоторое время и потребует усилий множества экспертов. А главное, по мере развития взаимодействия в рамках нового экономического партнерства неизбежно выявятся затруднения, не просматриваемые со стартовой позиции, и, несомненно, найдутся новые возможности сотрудничества. Поэтому формат взаимоотношений будет непрерывно совершенствоваться. И не так уж важно, сколь комфортно окажется стартовая позиция. Принципиально важно уйти с нее как можно скорее и двигаться как можно энергичнее. И независимо от дипломатических условностей, очевидно, главное. На наш взгляд, предлагаемый обходной маневр завершится и для России, и для всех прочих частей былого союза стратегическим прорывом и в экономике, и в ее концентрированном выражении политики.